Громко пели мне прямо на ухо. «Ториадор, смелее в бой! Ториадор, там ждет тебя любовь!» И я даже поразился, почему их наглые голоса не слышит никто, кроме меня. Но в сумеречном вестибюле циковского отеля, отделанном мрамором и карельской березой, и эти ангелы заткнулись, такая там стояла пуритански строгая и партийно-кладбищенская тишина. Чопорный, как гробовщик-администратор, выдал мне ключ от номера 604. Однако не успел я шагнуть в кабину лифта, как услышал у себя за спиной громкий хохот и веселые голоса. Это, словно стая птиц, влетела в гостиницу, возбужденная успехом, парижская труппа комедии «Францесс». Как и все артисты после удачного выступления, они разговаривали повышенными голосами, весело пересказывали друг другу, какие-то свои ляпы в спектакле, смаковали поздравления и комплименты публики, хохотали над собственными остротами и размахивали букетами цветов. И сумеречный вестибюль ожил от их хохота и зазвенел хрустальной люстрой. А переводчица и Вирджиния подлетели ко мне, и переводчица сказала: «Вы уже тут?» «Очень хорошо. Вирджиния боялась, что вы исчезнете. Она будет ждать вас через полчаса ухода в ресторан. А я ухожу, мой рабочий день кончился. Вы поняли? Через полчаса вон там, у входа в ресторан. Договорились?» «Конечно», — кивнул я милостиво. Хотя ангелы на моем левом плече просто с ума посходили от возбуждения, да и у меня, как говорится, очко взыграло. И было с чего. После успешного выступления на сцене Вирджиния сияла, как глянцевая открытка из Парижа, как девочка-мечта на обложке журнала «Le Chic». И эту девочку-открытку прислали мне. Мне из Парижа, черт возьми, неужели вот так начинается любовь, слава, везуха? Я повернулся к переводчице. «А в каком она номере?» «В 605-м, а вы?» «В 604-м». Переводчица посмотрела на меня подозрительно. «Вы, случайно, не колдун?» «Колдун», — признался я, снова посмотрел на Вирджинию, и в это время хохочущая группа артистов буквально внесла нас в кабину лифта и прижала друг к другу. Я стоял спиной к стенке, темные глаза Вирджинии оказались совсем рядом с моими. Их зовущее загадочное мерцание поглотило меня с потрохами. И я вдруг ощутил какую-то странную, нефизическую волну тепла, хлынувшую на меня через лисий мех ее жакета и букет цветов, который застрял между нами, словно меня вдруг накрыло атласным покрывалом неги и нежности. Между тем оказалось, что вся их труппа жила на пятом и шестом этажах. И пока мы, прижатые друг к другу, поднимались в лифте, они, конечно, вдоволь поострили на своем птичьем языке. «Вирджиния, не раздави его! Нет, давай-давай, прижми его как следует, по-французски, а вы успеете до шестого этажа». Так или почти так они шутили всю дорогу, и Вирджиния парировала эти шутки, как могла, хохоча вместе с ними, но почему-то вовсе не сопротивляясь их нажиму, который буквально вдавливал наши тела друг в друга, словно две половинки волшебного бутерброда. На шестом этаже, когда двери лифта открылись, французы загалдели еще громче и веселее. «Ладно, отлипни от него, Вирджиния! Разлепите их кто-нибудь!» «Только держите его, он уже на ногах не стоит!» Они даже не знали, насколько они были близки к истине. Но, как написала бы «Пионерская правда», воспитанный на подвигах Павла Корчагина, Олега Кашевого и Зои Космодемьянской, советский драматург не показал французам своей слабости. Держась за руки, как двое романтических влюбленных, мы с Вирджинией пошли по коридору к своим номерам. Они оказались буквально друг против друга.